Глава 22. Всё тело болело. Наверное, гольф-кар опрокинулся. Это было моей первой мыслью. Всё произошло мгновенно, как будто прошло меньше секунды с тех пор, как мы упали с обрыва. Но это не могло быть правдой, потому что я лежала на грязной влажной траве, а палки и камни впивались в тело, обнажённое моим винтажным платьем. «Лили!» Это была моя вторая мысль. Я приподнялась на локтях, и всё моё тело запротестовало. Фары на гольф-каре погасли. Я не смогла разглядеть никого из своих спутниц. «Лили, ты в порядке?» Кто-то застонал. Я поползла на звук и наткнулась на распростёртую на земле фигуру. Запоздала я поняла, что это не Лили, а Виктория. «Я в порядке», — сказала она прежде, чем я успела спросить. Мне же хотелось ответить ей, что с ней не всё в порядке, что она идиотка, что мы все идиотки, раз решили кататься по бездорожью в автомобиле, который не предназначен для этого, да ещё и в условиях ограниченной видимости и непредсказуемой местности. Сначала я услышала, как Виктория села, и только потом поняла, что за движение уловили мои глаза. Раздался шаркающий звук, а затем вспыхнул свет. «Да здравствуют платья с карманами!» — сказала она, размахивая телефоном. Света её фонарика оказалось достаточно, чтобы я смогла заметить Лили. Она приземлилась гораздо дальше от нас с Викторией. Я пока не могла понять, как так вышло. Лили сидела прямо рядом со мной. Виктория была сзади. Я осторожно ползла к Лили, лихорадочно пытаясь убедить себя, что раз я жива и невредима, то и Лили должна быть тоже. «Лили!» — я добралась до неё. «Ты цела?» В отличие от Виктории, она не застонала в ответ. Я сказала себе, что это лишь потому, что Лили слишком хорошо воспитана и считает стоны дурным тоном. «Лил!» «Сойер!» На какую-то долю секунды я испугалась, что это Виктория произнесла моё имя, хотя оно точно исходило от Лили. И я даже ощутила её дыхание на своём лице. «Ты в порядке?» Лили с трудом прерывисто вздохнула. «Я в значительно лучшем состоянии, чем моё платье. Только она может думать о нашей одежде в такой момент. Виктория?» — спросила Лили. «Я в порядке». Виктория подкрепила свои слова тем, что чуть не ослепила нас светом, и в этот раз это был не фонарик её телефона. Ей удалось найти гольф-кар. Крыша была полностью снесена, а две из четырёх перекладин, которые её поддерживали, были сломаны. Но фары ещё светили. «У тебя кровь», — заметила Виктория. Я решила, что это обо мне, но она быстро поправила саму себя. «Не у тебя. У неё». Виктория кивнула головой на Лили, которая по-прежнему лежала на земле. Теперь я тоже увидела кровь, размазанную по её виску и лицу. «Мне хочется верить», — сказала Лили, заставляя себя принять сидячее положение. «Что у Виктории неё? Это ласковое прозвище». Я протянула руку. «Твоя голова». Лили оттолкнула мою руку. «Раны на голове кровоточат. Так бывает. Я в порядке. Как тебя зовут?» — спросила я у неё. «Какое сегодня число? Кто сейчас президент?» «Раз уж мы задаём вопросы», — вмешалась Виктория, стоявшая рядом со мной, «то Сойер могла бы просветить нас относительно того, почему во время благотворительного вечера они с Дэвисом Эймсом почувствовали необходимость выйти на улицу. Что за интерес к семейству Эймс?» — спросила я в тот самый момент, когда Лили попыталась подняться на ноги и разобраться с Викторией самостоятельно. «У Сойер есть свои причины», — сказала она, пошатываясь. «У неё и мистера Эймса много общего». Тиски, сжимавшие мою грудь, слегка ослабли. Если Лили решила, что я вышла на улицу с Дэвисом Эймсом по той причине, что он был моим дедушкой, то её когнитивные способности явно не пострадали. Но страх за неё уступил место невыносимому чувству вины. «Лили», — попросила я, — «не надо. Не защищай меня. Не напоминай мне лишний раз, что я лгунья. Лили поджала губы. Сойер, ты... Даже с раной на голове Лили не могла заставить себя использовать такие слова, как «неадекватная» или «странная». «Последние несколько недель сама не своя. Что с тобой происходит?» Я посмотрела в сторону Виктории и разбитого транспорта. «Нам нужно поднять гольфкар и убираться отсюда. Если кто-то еще перелетит через этот обрыв, нам конец. Или им». Виктория протянула Лили кусок ткани. «Прижми это к ране и постарайся остановить кровотечение. Сойер, помоги мне с гольфкаром и ответь уже на чертов вопрос». «Мой или твоей кузины? Мне без разницы». Вернуть кар в вертикальное положение оказалось довольно просто. Я могла бы проигнорировать указания Виктории. Могла бы сказать Лили, что со мной все в порядке. Но я продолжала думать о тех секундах, когда не была уверена, что смогу снова с ней поговорить. У меня были секреты от Лили, но до сих пор я ни разу не солгала ей. Кэмпбелл знает, что ее папа не мой отец. Она не будет вечно скрывать это от Уокера. Так или иначе, но моя тайна постепенно переставала быть тайной. Лучше будет, если Лили узнает все от меня. «Я разговаривала с Дэвисом Эймсом», — сказала я, чувствуя, как пульсируют порезы и царапины на моих ногах, руках и груди, пока мы с Викторией координировали наши движения и ставили гольф-кар на землю. «Потому что его сын был отцом ребенка Анны». Я посмотрела на Викторию. «Полагаю, что твой отец знает об этом, и его недавняя попытка поглощения компании Эймсов связана с этим. Моя племянница была беременна от отца Кэмпбелл?» — спросила Виктория, удивленно подняв брови. «Сенатор?» — Лили замолчала, затем попыталась снова. «Стерлинг Эймс», — поправилась она и, наконец, просто спросила. «Обе?» «То есть эти обе несовершеннолетние девушки забеременели от него?» «Что значит «обе?» — спросила Виктория. Я адресовала свой ответ кузине. «Не обе, Лили. То, что рассказала мне мама той ночью на рождественской вечеринке о Стерлинге Эймсе, это неправда». «Она солгала тебе?» Лили была в недоумении. «Но мама Кэмпбелл подтвердила это». «Она ошиблась», — объяснила я. «Это не та беременная несовершеннолетняя девушка. И это просто совпадение, что твоя мать и ее подруга забеременели в одно время?» — спросила Виктория. Я обошла гольф-кар сзади. «Помоги мне толкать его», — попросила я. «Либо так, либо он остается здесь». Я уже было решила, что Виктория начнет настаивать на ответах, но она этого не сделала. «Нам понадобится свет». Белая перчатка была поразительно спокойна и, на удивление, рассудительна. «Мобильные здесь не ловят, так что возвращаться на вечеринку нам придется самим. Фары будут куда надежнее, чем фонарик на телефоне». Я прислушалась, но других групп не было слышно. Как далеко мы забрались? Насколько велик этот лес? «Толкай», — сказала мне Виктория. «Лили, если тебе трудно идти, я тоже могу толкать». Почему-то у меня возникло ощущение, что после того, как Виктория увидела мою кузину с этой стороны, для Лили не составит труда получить приглашение на следующее мероприятие белых перчаток. И нам повезет, если оно не убьет нас. «Мы хотя бы знаем, в каком направлении движемся?» — спросила Лили 5 минут спустя. Я уже собиралась ответить, но Виктория опередила меня. «Я всегда точно знаю, где нахожусь. Это у нас семейное». «Тихо», — внезапно сказала я. Они подчинились. «Слушайте». Тишина отступила, и в отдалении послышались голоса. «Люди». Они разговаривали, смеялись. «Сюда!» — закричала Виктория. Мы с Лили присоединились, но безрезультатно. «Мы могли бы пойти в том направлении», — сказала я, осматриваясь. «Но тогда нам придется оставить гольф-кар здесь. Кустарник слишком густой, а деревья стоят слишком близко друг к другу. Мы ни за что не пройдем, толкая его перед собой. Мы погрузились в молчание и опять услышали смех. Он был едва различим, но все же. Виктория снова переключила свой телефон в режим фонарика. «Думаю, этого света должно хватить». Мы с Лили следовали за ней по пятам. Наконец голоса стали громче, а между деревьями появился просвет. И я смогла различить очертания гольф-кара. Только когда мы подошли ближе, я поняла, что он припаркован и пуст. Секунду спустя я снова услышала голоса, и мое сердце дрогнуло. Один из них был мужским. Я посмотрела на ключ, который все еще лежал в обнаруженном гольф-каре. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это брелок, но не наш. Ни змеи, ни розы. Виктория посветила фонариком на ключ, и я увидела, что это брелок от Мерседеса. Где-то впереди треснула ветка. Виктория повернулась, и свет от фонарика вместе с ней. Сначала я увидела одежду, аккуратно развешанную на низком сучке ближайшего дерева, а в следующую секунду в поле зрения появился обнаженный мужчина и повернулся в том направлении, откуда он только что появился. Лили, стоявшая рядом со мной, сдавленно прошептала: «Папа!» Я как-то, между прочим, думала, что у отца Лили, возможно, роман на стороне, но есть разница между тем, чтобы думать о чем-то и увидеть это воочию. В прямом смысле. У меня мелькнула нелепая мысль, что, возможно, эта тетя Оливия была здесь с ним, но в следующую секунду перед нами появилась женщина. Она увидела фонарик, в отличие от дяди Джей Ди, который был слишком увлечен своим занятием и ею, чтобы заметить нас. «Джей Ди», — тихо произнесла женщина. Я уставилась на нее, пытаясь осмыслить то, что вижу. У женщины, которая потянулась, чтобы снять с дерева свою одежду, были светлые волосы, но черты лица и оттенок кожи поразительно напоминали Викторию. «Я знаю эту женщину». Я пыталась убедить себя, что это какой-то абсурд, что это невозможно, но потом дядя Джей Ди произнес слово, которое окончательно вогнало меня в ступор. Он уткнулся в шею женщины и промурлыкал: «Анна,